Глава четвертая. Ничего не могу сказать о своих ощущениях. Удар, полученный мною, казалось, совершенно парализовал во мне способность думать и чувствовать. Без сомнения, я не сознавал, что со мной делается, потому что, по словам Беттереджа, я расхохотался, когда он подошел ко мне и спросил, в чем дело, и, сунув ему в руки ночную рубашку, сказал, чтобы он сам прочел разгадку. О том, что говорено было между нами на берегу, я не имею ни малейшего представления. Первое место, которое я припоминаю сейчас, это сосновая аллея. Мы с Беттереджем шли обратно к дому, и Беттередж говорил мне, что и он, и я будем в состоянии прямо взглянуть на вещи только после доброго стакана грога. Действие переходит из сосновой аллеи в маленькую гостиную Беттереджа. Мое намерение не входить в дом Рэйчел забыто. Мне были отрадны тени и тишина этой комнаты. Я пил грог, совершенно необычное для меня наслаждение в это время дня, который мой добрый старый друг приготовил с холодной, как лед, водой из колодца. При всяких других обстоятельствах этот напиток просто привел бы меня в отупение. Теперь же он укрепил мои нервы. Я начинаю прямо глядеть на вещи, как предсказал Беттередж. И Беттередж со своей стороны также начинает прямо глядеть на вещи. Боюсь, что описание моего состояния, данное мною здесь, покажется очень странным, чтобы не сказать больше. К чему я прибег прежде всего, попав в такое исключительное положение? Отдалился ли от всякого общества? Заставил ли себя проанализировать неопровержимый факт, стоявший передо мной? Поторопился ли в Лондон с первым же поездом, чтобы посоветоваться с компетентными людьми и немедленно произвести следствие? Нет. Я приютился в доме, куда решил не входить никогда, чтобы не унизить собственного достоинства, и сидел, прихлебывая виски с водой в обществе старого слуги в 10 часов утра. Такого ли поведения можно было ожидать от человека, поставленного в мое ужасное положение? Могу только ответить, что вид знакомого лица старого Беттереджа был для меня неоценимым утешением, и что грог старого Беттереджа помог мне, как я думаю, ничто другое не помогло бы мне в том телесном и душевном унынии, в которое я впал. Только это и могу я сказать в свое оправдание, и готов искренне восхищаться, если другие неизменно сохраняют достоинство и строгую логичность поведения во всех обстоятельствах жизни. «Вот одно-то уж верно, по крайней мере, мистер Фрэнклин», — сказал Беттередж, бросая ночную рубашку на стол и указывая на нее, как на живое существо, которое может его услышать. «Верно то, что она лжет». Этот успокоительный взгляд на предмет не показался мне таковым. «Я также не виновен в краже алмаза, как и вы сами», — сказал я. «Но рубашка свидетельствует против меня. Краска и метка на ночной рубашке — это факты». Беттередж взял мой стакан со стола и сунул его мне в руку. «Факты!» — повторил он. «Выпейте-ка еще грогу, мистер Фрэнклин, и вы преодолеете слабость, заставляющую вас верить фактам». «Нечистое дело, сэр!» — продолжал он, понизив голос. «Вот как я отгадываю загадку. Дело нечисто, и мы с вами должны его расследовать. В оловянном ящике ничего больше не было, когда вы его раскрыли». Вопрос этот тотчас же напомнил мне о конверте в моем кармане. Я вынул его и распечатал. Там оказалось письмо в несколько мелко исписанных страниц. Я с нетерпением взглянул на подпись внизу письма. «Розанна Спирман». Когда я прочитал это имя, внезапное воспоминание осенило меня, и я воскликнул, охваченный неожиданной догадкой. «Постойте! Розанна Спирман поступила к моей тетке из исправительного дома. Розанна Спирман прежде была воровкой». «Сущая правда, мистер Фрэнклин. Что же из этого, позвольте спросить?» «Как что же из этого?» «Почем мы знаем, может быть, она с умыслом запачкала краской мою ночную рубашку?» Беттередж положил свою руку на мою и остановил меня, прежде чем я успел сказать что-либо еще. «Вы сумеете оправдаться, мистер Фрэнклин, в этом нет ни малейшего сомнения. Но я надеюсь, не таким путем. Посмотрите сперва, что говорится в письме, сэр. Воздайте должное памяти этой девушки и посмотрите, что говорится в письме». Серьезность, с какой он произнес это, показалась мне почти упреком. «Судите сами об ее письме», — сказал я. «Я прочту его вслух». Я начал. И прочитал следующие строки. «Сэр, я должна сделать вам признание. Иногда признание, в котором заключается много горя, можно сделать в немногих словах. Мое признание можно сделать в трех словах. Я вас люблю». Письмо выпало из моих рук. Я взглянул на Беттереджа. «Ради бога!» — воскликнул я. «Что это значит?» Ему, по-видимому, неприятно было отвечать на этот вопрос. «Сегодня утром вы были наедине с хромоножкой Люси», — сказал он. «Разве она вам ничего не говорила о Розанне Сперман?» Она даже не упоминала имени Розанны Сперман. «Пожалуйста, вернитесь к письму, мистер Франклин. Говорю вам прямо. У меня не достает духа огорчать вас после того, что вы уже перенесли. Пусть она сама говорит за себя, сэр. И продолжайте пить ваш грог. Ради собственного спасения продолжайте пить ваш грог». Я снова вернулся к письму. «Постыдно для меня было бы писать вам об этом. Будь я жива, вы никогда бы не прочли этого. Но меня уже не будет на свете, сэр, когда вы найдете мое письмо. Вот это-то и придает мне смелости. Даже и могилы моей не останется, чтобы сказать вам обо мне. Я решаюсь написать всю правду, потому что зыбучие пески ждут, чтобы скрыть меня, едва лишь слова эти будут написаны. Кроме того, вы найдете вашу ночную рубашку в моем тайнике, испачканную краской, и захотите узнать, каким образом я спрятала ее и почему ничего не сказала вам об этом, когда была жива. Могу привести только одну причину. Я сделала эти странные вещи, потому что люблю вас. Не стану надоедать вам рассказом о себе самой и о своей жизни до того дня, как вы приехали в дом Миледи. Леди Верендер взяла меня из исправительного дома. Я поступила в исправительный дом из тюрьмы. Я была посажена в тюрьму, потому что была воровкой. Я была воровкой, потому что мать моя таскалась по улицам, когда я была девочкой. Мать моя таскалась по улицам, потому что господин, бывший моим отцом, бросил ее. Нет никакой необходимости рассказывать такую обыкновенную историю подробно. Она рассказывается довольно часто в газетах. Леди Верендер и мистер Беттередж были очень добры ко мне. Эти двое и начальница исправительного дома были единственные добрые люди, с которыми мне случилось встретиться за всю мою жизнь. Я могла бы оставаться на своем месте не очень счастливой, но могла бы оставаться, если бы вы не приехали. Я не осуждаю вас, сэр. Это моя вина, целиком моя. Помните утро, когда вы спустились к нам с песчаных холмов, отыскивая мистера Беттереджа? Вы были похожи на принца из волшебной сказки. Вы были похожи на любовника, созданного мечтой. Вы были восхитительнейшим человеческим созданием, когда-либо виденным мною. Что-то похожее на счастливую жизнь, которой я никогда еще не знала, мелькнуло передо мною в ту минуту, как я увидела вас. Не смейтесь над этим, если можете. О, если бы я могла заставить вас почувствовать, насколько серьезно это для меня. Я вернулась домой и написала ваше и мое имя рядом, на рабочем ящичке. Потом какой-то демон, нет, мне следовало бы сказать «добрый ангел», шепнул мне: «Ступай и посмотрись в зеркало». Зеркало сказало мне... Все равно, что оно сказало. Но я была слишком сумасбродна, чтобы воспользоваться этим предостережением. Я все больше и больше привязывалась к вам сердцем, словно была одного с вами звания и прекраснее всех существ, какие когда-либо случалось вам видеть. Как я старалась, о Боже, как я старалась заставить вас взглянуть на меня! Если бы вы знали, как я плакала по ночам от горя и досады, что вы никогда не обращали на меня внимания. Может быть, вы пожалели бы меня тогда и время от времени удостаивали бы меня взглядом для того, чтобы я находила силу продолжать жить. Но, может быть, ваш взгляд не был бы очень добрым, если бы вы знали, как я ненавижу мисс Рэчел. Я, кажется, догадалась о том, что вы влюблены в нее, прежде чем вы это узнали сами. Она дарила вам розы, чтобы вы носили их в петлице. Ах, мистер Франклин, вы носили мои розы чаще, чем предполагали вы или она. Единственное утешение, которое я имела в то время, состояло в том, чтобы потихоньку поставить в ваш стакан с водой мою розу вместо ее розы, а ее розу выбросить. Если бы она действительно была так хороша, какой казалась вам, я, может быть, легче переносила бы все это. Нет, пожалуй, я сильнее возненавидела бы ее. Что если бы одеть мисс Рэчел служанкой и снять с нее все ее уборы? Не знаю, зачем я пишу все это. Нельзя ведь отрицать, что у нее дурная фигура, она слишком худощава. Но кто может сказать, что нравится мужчине? И молодым леди позволительно иметь такие манеры, за которые служанка лишилась бы места. Но это не мое дело. Я не могу надеяться, что вы прочтете мое письмо, если я стану писать таким образом. Только обидно слышать, как мисс Рэйчел называют хорошенькой, когда знаешь, что все это происходит от ее нарядов и от ее уверенности в самой себе. Постарайтесь быть терпеливым со мною, сэр. Я сейчас перейду к тому времени, когда пропал алмаз. Мистер Сигрев начал, как вы, может быть, припомните, с того, что поставил караульных у спален служанок. И все женщины с бешенством бросились к нему наверх узнать, с какой стати он так их оскорбил. Я тоже пошла с ними. потому что если бы я не сделала того, что делают другие, мистер Сигреф тотчас же непременно заподозрил бы меня. Мы нашли его в комнате мисс Рэйчел. Он сказал нам, что женщинам тут делать нечего, и, указав на пятно раскрашенной двери, прибавил, что мы наделали это нашими юбками, и выслал всех нас вниз. Выйдя из комнаты мисс Рэйчел, я остановилась на минуту на площадке посмотреть, не испачкала ли я краской свое платье. Проходившая мимо Пенелопа Беттередж, единственная женщина, с которой я находилась в дружеских отношениях, увидела, что я делаю. «Вам нечего беспокоиться, Розанна», — сказала она. «Краска на двери мисс Рэйчел высохла уже несколько часов назад. Если бы мистер Сигреф не велел караулить наших спален, я бы ему сказала об этом. Не знаю, как вы, но я никогда в жизни еще не была так оскорблена». Пенелопа была горячего нрава, я успокоила ее и переспросила о краске на двери, будто бы высохшей, по ее словам, уже несколько часов. «Откуда вы это знаете?» — спросила я. «Вчера я была все утро с мисс Рэйчел и мистером Фрэнклином», — ответила Пенелопа, смешивала для них краски, покуда они заканчивали дверь. И я слышала, как мисс Рэйчел спросила, высохнет ли дверь к вечеру, к приезду гостей. А мистер Фрэнклин покачал головой и сказал, что она высохнет не раньше, чем через 12 часов. Уже давно прошла пора завтрака, было 3 часа дня, когда они кончили. Что говорят ваши подсчеты, Розанна? Они говорят мне, что дверь должна была высохнуть сегодня в 3 часа утра. «Не ходили ли вчера вечером дамы смотреть на дверь?» — спросила я. Мне показалось, будто мисс Рэйчел предостерегала их, чтобы они не выпачкались о дверь. «Никто из дам не смог сделать этого пятна», — ответила Пенелопа. «Я оставила мисс Рэйчел в постели в 12 часов в прошлую ночь. Уходя, я посмотрела на дверь, и тогда на ней не было никакого пятна». «Не следует ли вам сказать об этом, чтобы помочь мистеру Сигреву, Пенелопа?» «Я ни слова не скажу, чтобы помочь мистеру Сигреву». Она пошла заниматься своими делами, а я своими. «Мое дело, сэр, было постелить вам постель и убрать вашу комнату. Это мой самый счастливый час во весь день. Я целовала обычное изголовье, на котором покоилась всю ночь ваша голова. Кто бы ни убирал вашу комнату после меня, никто так хорошо не сложит ваших вещей. Ни на одной безделушке в вашем несессере не было ни малейшего пятна. Вы не замечали этого, как не замечали и меня. Простите меня, я забываюсь. Потороплюсь и буду продолжать. Ну, я пошла в то утро заниматься своим делом в вашу комнату. На постели лежала ночная рубашка в том виде, как вы ее сбросили. Я стала ее складывать и увидела на ней пятно от раскрашенной двери мисс Рэйчел. Я была так испугана этим открытием, что выбежала с ночной рубашкой в руках по задней лестнице и заперлась в своей комнате, чтобы рассмотреть эту рубашку в таком месте, где никто бы не мог мне помешать. Как только я пришла в себя, мне вспомнился мой разговор с Пенелопой, и я сказала себе, вот доказательство, что он был в гостиной мисс Рэйчел между 12 и 3 часами в нынешнюю ночь. Не скажу вам прямо, какое подозрение первым пробежало в голове моей, когда я сделала это открытие. Вы только рассердились бы. А если вы рассердитесь, вы, быть может, разорвете письмо и не станете читать дальше. Достаточно, с вашего позволения, сказать только одно. Обдумав все, я решила, что это невероятно по причине, о которой я скажу вам. Если бы вы были в гостиной мисс Рэйчел в такой час ночи, и мисс Рэйчел знала это, и если бы вы имели сумасбродство забыть, что следует остерегаться невысохшей двери, она сама напомнила бы вам об этом. Она не позволила бы вам унести с собою такую улику против нее, которая была сейчас перед моими глазами. В то же время, признаюсь, я не была совершенно уверена, что мои подозрения ошибочны. Не забудьте, что я призналась в своей ненависти к мисс Рэйчел. И постарайтесь, если сможете, представить себе, что во всем была частица этой ненависти. Кончилось тем, что я решила оставить вашу рубашку у себя. Ждать, наблюдать и смотреть, какое употребление могу я из этого сделать. В то время, вспомните, пожалуйста, мне и в голову не приходило, что вы украли алмаз. Тут я снова прервал чтение письма. Места, где несчастная женщина делала мне свои признания, я читал с неприятным удивлением и могу по совести сказать с искренним огорчением. Я жалел, искренне жалел, что набросил тень на ее память, прежде чем прочитал хоть строчку из ее письма. Но когда я дошел до вышеприведенного места, признаюсь, я почувствовал, что все более и более раздражаюсь против Розанны Спирман. «Дочитывайте остальное сами», — сказал я, протягивая Беттереджу письмо через стол. «Если есть там что-нибудь, о чем я должен узнать, вы сможете мне это сказать». «Понимаю вас, мистер Фрэнклин», — ответил он. «И это вполне естественно с вашей стороны. «Помоги Господь нам всем», — прибавил он, понизив голос. «Но ведь это также было естественно и с ее стороны». Продолжаю списывать с оригинала письма, находящегося сейчас в моих руках. «Решив оставить вашу ночную рубашку у себя и посмотреть, как поступят с ней моя любовь или моя ненависть, право не знаю, что в будущем, мне оставалось прежде всего придумать, как бы мне ее спрятать, не подвергаясь риску, что об этом узнают. Единственный выход — сшить другую ночную рубашку, точно такую же, до субботы, когда в дом приходит прачка со своей записной книжкой. Я побоялась отложить дело до следующего дня, пятницы, из боязни, не случилось бы чего в этот промежуток, и решила сшить новую ночную рубашку в тот же день, четверг, когда я могла бы, если бы хорошенько сыграла свою роль, выкроить для этого свободное время. Но прежде всего было необходимо, заперев вашу ночную рубашку в комод, вернуться в вашу спальню. Не столько для того, чтобы закончить уборку. Пенелопа сделала бы это для меня, если бы я попросила. Сколько для того, чтобы узнать, не запачкали ли вы краской от ночной рубашки постель или какую-нибудь мебель в комнате. Я осмотрела все тщательно и, наконец, нашла крошечные полоски краски на внутренней стороне вашего халата. Не полотняного халата, который вы обыкновенно носите летом, а фланелевого, который вы тоже привезли с собой. Должно быть, вы озябли, бродя взад и вперед в одной только ночной рубашке, и надели первую попавшуюся теплую вещь. Как бы то ни было, на внутренней стороне вашего халата были видны пятнышки. Я легко уничтожила их, отскоблив краску с фланели. После этого единственной уликой против вас осталась только та улика, которая была заперта в моем комоде. Не успела я закончить уборку вашей комнаты, как меня вызвали вместе с другими слугами на допрос к мистеру Сигрову. Потом стали осматривать все наши вещи. А потом случилось самое необыкновенное для меня происшествие за этот день после того, как я нашла пятно от краски на вашей ночной рубашке. Это произошло после второго допроса Пенелопы Беттередж инспектором Сигровым. Пенелопа вернулась к нам вне себя от бешенства. Ее оскорбило обращение мистера Сигрова. Он намекнул, да так что нельзя было ошибиться в смысле его слов, что подозревает ее в воровстве. Мы все одинаково удивились, услышав это, и все спросили ее, почему. «Потому что алмаз находился в гостиной мисс Рэчел», — ответила Пенелопа, «а я последняя ушла из гостиной вчера вечером». Прежде чем эти слова сорвались с ее губ, я вспомнила, что в гостиной побывало еще одно лицо, уже после Пенелопы. Это лицо были вы. Голова моя закружилась, и мысли мои страшно перепутались. И тотчас что-то шепнуло мне, что краска на вашей ночной рубашке могла иметь совершенно другое значение, нежели то, которое я придавала ей до сих пор. «Если надо подозревать того, кто был в этой комнате последним, — подумала я, — то вор не Пенелопа, а мистер Фрэнклин Блэк. Если бы дело шло о другом джентльмене, я думаю, было бы стыдно подозревать его в воровстве. Но одна мысль, что вы стали со мною на одну доску, и что я, имея в руках вашу ночную рубашку, получаю возможность избавить вас от позора, одна мысль об этом, говорю я, сэр, открывала передо мной такую возможность заслужить ваше расположение, что я перешла слепо, как говорится, от подозрения к убеждению. Я тотчас же решила, что вы хлопотали больше всех о том, чтобы послать за полицией, только для того, чтобы обмануть всех нас, и что рука, взявшая алмаз мисс Рэчел, никоим образом не могла принадлежать никому другому, кроме вас. Когда я вернулась в людскую, раздался звонок к нашему обеду. Был уже полдень, а материю для новой рубашки еще предстояло достать. Была только одна возможность достать ее. За обедом я притворилась больной и таким образом получила в свое распоряжение весь промежуток времени до чая. Чем я занималась, когда весь дом думал, что я лежу в постели в своей комнате, и как я провела ночь, опять притворившись больной за чаем, когда меня опять отправили в постель, нет надобности рассказывать. Сыщик Каф узнал все это, если не узнал ничего более. А я могу догадаться, каким образом. Меня узнали, хотя я и не поднимала вуали во фризинговской лавке. Напротив меня висело зеркало у того прилавка, где я покупала полотно, и в этом зеркале я увидела, как один из лавочников, указав на мое плечо, шепнул что-то другому. И вечером, когда я тайком сидела за работой, запершись в своей комнате, я слышала за дверью дыхание служанок, подозревавших меня. Мне это было безразлично тогда. Безразлично мне это и теперь. Ведь в пятницу утром, за несколько часов перед тем, как сыщик Каф вошел в дом, новая ночная рубашка, взамен той, которую я взяла у вас, была сшита, вымыта, высушена, выглажена, помечена сложена так, как обычно прачки укладывали все другие рубашки, и благополучно лежала в вашем комоде. Нечего было бояться, если бы белье в доме стали осматривать, что новизна ночной рубашки выдаст меня. Весь запас вашего белья был новый, сшитый, вероятно, в то время, когда вы вернулись из-за границы. Потом приехал сыщик Каф и возбудил великое удивление во всех, объявив, что он думает о пятне на двери. Я подозревала вас, как я вам призналась, больше потому, что мне хотелось считать вас виновным, чем по каким-либо другим причинам. А сыщик дошел до такого же заключения совершенно другим путем. Но одежда, служившая единственной уликой против вас, находилась в моих руках. И ни одной живой душе не было это известно, включая и вас самого. Боюсь сказать вам, что я чувствовала, когда думала об этом. Память обо мне станет вам ненавистна». В этом месте Беттередж поднял глаза от письма. «Ни одного проблеска света до сих пор, мистер Фрэнклин», сказал старик, снимая свои тяжелые черепаховые очки и отталкивая исповедь Розанны Спирман. «Пришли вы к какому-нибудь логическому заключению, сэр, пока я читал?» «Кончайте прежде письмо, Беттередж. Может быть, конец его даст нам ключ в руки, а потом я вам скажу слово два». «Очень хорошо, сэр. Пусть глаза мои отдохнут немножко, а потом я опять буду продолжать. А пока, мистер Фрэнклин, не желаю торопить вас, но не намекнете ли вы мне хоть словом, нашли ли выход из этой ужасной путаницы?» «Я поеду в Лондон», — сказал я, — «посоветоваться с мистером Брефом. Если он не сможет мне помочь...» «Да, сэр». «И если сыщик не захочет оставить своего уединения в Доркинге...» «Не захочет, мистер Фрэнклин». «Тогда, Беттередж, насколько я вижу, теперь все мои средства исчерпаны. Кроме мистера Брефа и сыщика, я не знаю ни одной живой души, которая могла бы быть хоть сколько-нибудь полезна для меня». Едва эти слова сорвались с моих губ, как кто-то постучался в двери комнаты. На лице Беттереджа выразились и удивление, и досада, что нам помешали. «Войдите!» — крикнул он с раздражением. «Кто бы вы ни были!» Дверь отворилась, и спокойно вошел человек самой замечательной наружности, какую я когда-либо видел. Судя по его фигуре и движениям, он был еще молод. Если судить по его лицу и сравнить его с Беттереджем, он казался старше его. Цвет лица его был смугл, как у цыгана. Худые щеки глубоко впали, и скулы резко выдавались. Нос был тонкого очертания и формы, часто встречающийся у древних народов Востока и так редко попадающийся среди новых племен Запада. Лоб был высокий, морщин и складок на лице было бесчисленное множество. И на этом странном лице глаза, еще более странные, нежнейшего карего цвета, задумчивые и печальные, глубоко запавшие. Они смотрели на вас, по крайней мере, так было со мною, и приковывали ваше внимание силою собственной воли. Прибавьте к этому шапку густых, коротко остриженных волос, которые по какой-то прихоти природы лишились своего цвета самым удивительным и причудливым образом. На макушке головы еще сохранили свой природный густой черный цвет. С обеих же сторон головы, без малейшего постепенного перехода к середине, который уменьшил бы силу необыкновенного контраста, они были совершенно белый. Граница между этими двумя цветами не была ровной. В одном месте белые волосы переходили в черные, а в другом черные в белые. Я смотрел на этого человека с любопытством, которое, стыдно сказать, совершенно не мог обуздать. Его мягкие карие глаза кротко взглянули на меня, и он ответил на мою невольную грубость. Я вытаращил на него глаза извинением, которого, по моему убеждению, я совсем не заслужил. «Извините», — сказал он, — «я не знал, что мистер Беттередж занят». Он вынул из кармана бумажку и подал ее Беттереджу. «Список для будущей недели», — произнес он. Глаза его опять устремились на меня, и он вышел из комнаты так же тихо, как вошел. «Кто это?» — спросил я. «Помощник мистера Канди», — ответил Беттередж. «Кстати, мистер Фрэнклин, вы с огорчением узнаете, что маленький доктор не выздоровел еще от болезни, которую схватил, возвращаясь домой с обеда в день рождения мисс Рэчел. Чувствует он себя довольно хорошо, но потерял память в горячке, и с тех пор она почти к нему не возвращалась. Весь труд падает на его помощника. Практика у него сильно сократилась, остались одни бедные, они ведь не могут выбирать. Они должны примириться и с человеком пеговолосым и загорелым по-цыгански, иначе вовсе останутся без врача». «Вы, кажется, не любите его, Беттередж?» «Никто его не любит, сэр». «Почему же он так непопулярен?» «Сама его наружность против него. Потом ходят слухи, что мистер Канди взял его с весьма сомнительной репутацией. Никому не известно, откуда он. Здесь нет у него ни одного приятеля. Как же можете вы ожидать, сэр, чтобы после всего этого его кто-нибудь любил? Разумеется, никак нельзя ожидать. Могу я спросить, что ему нужно было от вас, когда он отдавал вам эту бумажку? Он принес мне список больных, сэр, которым требуется вино. Миледи всегда раздавала хороший портвейн и херес бедным больным. И мисс Рэйчел желает продолжить этот обычай. Времена переменились. Помню, как мистер Канди сам приносил этот список моей госпоже, а теперь помощник мистера Канди приносит этот список мне. «Я дочитаю письмо, если вы позволите, сэр», — сказал Беттередж, опять придвигая к себе исповедь Розанны Спирман. «Не весело читать, уверяю вас, но все-таки это мешает мне сердиться, когда я думаю о прошлом». Он надел очки и мрачно покачал головой. «Есть здравый смысл, сэр, в нашем поведении, когда мы появляемся на свет Божий. Каждый из нас более или менее сопротивляется этому появлению, и мы совершенно правы в этом, все до одного». Помощник мистера Канди произвел на меня такое сильное впечатление, что я не мог немедленно прогнать его из своих мыслей. Я пропустил мимо ушей последнее философское изречение Беттераджа и вернулся к вопросу о пегом человеке. «Как его зовут?» — спросил я. «У него прибезобразное имя», — угрюмо ответил Беттередж. «Эзра Дженнингс».